Глава 21. «Даже не смотри в ту сторону, накажу!» Костя приобнимает меня за плечи. Ему не нравится, что я смотрю в зону кальяны. «Ты свое откурила, хватит с тебя!» Произносит таким тоном, что шутить с ним нет никакого желания. Отчитал меня вчера, как сикалявку. Спасибо, хоть не кричал, просто излишне назидательно пару часов промывал мне мозги. Его... «Ты же врач, должна понимать!» Еще долго будет раздаваться в моих ушах. «Вот уж тебя забыла спросить, что мне делать можно, а чего нельзя?» Отмахиваюсь от него. «Это проблематично. Держит он крепко, преимущественно не на моей стороне». Костя разворачивает меня к себе лицом, фиксируя мою лицо, заглядывает в глаза. «Будь хорошей девочкой. Ты же можешь, по глазам твоим вижу. Не упрямься. Можем неплохо провести время, если ты не будешь вредничать. У меня дергается правое веко. Он слишком близко. Органы чувств ощущают признаки постороннего человека. Мне тут некомфортно. Не люблю скопление. Делаю шаг назад. Хватка на моем теле ослабевает. Однако это лишь иллюзия свободы, потому что никто меня не отпускает. Нельзя это, обвожу глазами толпу, без меня провернуть. Здесь все твари с парами. Взгляд теплеет. Мне надо встретиться кое с кем. У вас шпионские квесты проходят, а меня от работы отрывают. Тебе нравится то, чем ты занимаешься? В голосе Кости есть нотки недоверия и интерес. Может, мне кажется, ведь стоим мы рядом друг с другом, говорим тихо. Я с раннего детства мечтала быть врачом. Не встречал детей, которые хотят проводить вскрытие. Его мысль я понимаю, слышала миллион раз. Хирургия, даже если и не прибыльная, все равно престижное направление. Во всяком случае, я так думаю. Всегда думала. Можно подумать, ты на меня информацию не изучил. Смотрю куда-то в область ключиц, мышечное развитие по нему изучать. Да и только. Костя смеется. Вот какого ты обо мне мнения. Будто бы обижается. «А разве я не права?» Слегка медлит, тем самым давая ответ на вопрос. «Ой, да пожалуйста, там нет того, что я бы предпочла скрыть. Даже связь с женатым мужчиной?» Резко поднимаю голову. Не ожидала настолько прямолинейного вопроса. Выглядит он хмурым, огонек из глаз пропал. «Я смотрю, у тебя расширенная версия. Надеюсь, она была с картинками?» Все мои способности заценил. Так хочется показать неприличный жест, но я держусь. Воздуха резко перестало хватать. Полностью высвобождаюсь из кольца его рук. Домой хочется. Нестерпимо. К папе. Там никто не обидит. Ален, подожди. Хватает меня за руку. Бесит. Нереально меня бесит. Прости, я не должен был. Само собой вырвалось. Я оборачиваюсь, эмоции шпарят. Он нервно проводит рукой по голове. Один единственный раз, стоило ошибиться, и все теперь носом тыкают. Сколько можно? Такие святые! Чтобы не вырывалось, нужно головой думать, для разнообразия, а еще лучше не лезть не в свои дела. Я же взрослый человек, плакать нельзя, тем более мы тут не одни. Костя обнимает меня, прижимает к своей груди мою голову. Чувствую его дыхание на своих волосах. Его пальцы аккуратно массируют мой затылок. Отчаянно хочется вырваться, ударить, накричать, хоть как-то дать понять, что со мной так нельзя. Вместо этого я глубоко вдыхаю его аромат, смесь кашемирового дерева, бергамота и дождя. Застыли в моменте. Мы стоим поодаль от основных толп. Тут меня он нашел после того, как закончил беседу с нужными людьми. Здорово, наверное, быть нужным. Интересно, каково это? Голубки решили уединиться? Раздается где-то поблизости теплый, при этом пробирающий до кости голос. Объяснить первопричину трудно, но по инерции я сильнее прижимаюсь к Косте. Но какие же вы милые! Мужчина начинает о чем-то говорить, а я пытаюсь собраться с мыслями. Слишком много эмоций на меня нахлынуло разом. Пару секунд уходит на то, чтобы привести в порядок волосы. Постарался же гнездо соорудить. «Не переживай, милое создание, Константин ничего не испортил», — обращается ко мне. Оборачиваясь, вижу перед собой мужчину чуть старше отца. Выглядит ухоженным, но следов омоложения не наблюдаю. «Виктор Анатольевич, знакомьтесь, это Алена. Алена — это Виктор Анатольевич, хозяин всего мероприятия». Я по инерции протягиваю руку, мужчина же расценивает мой жест по-своему, наклоняется и целует тыльную сторону ладони. «Приятно с вами познакомиться. У вас очень красиво. Столько труда. Лепечу черти что, потому что под его пронзительным взглядом теряюсь. Арка просто чудесная. Указываю за свою спину. Часть дорожек скрыта под цветочными арками, основой которым служат мраморные колонны. Выглядит очень внушительно и в то же время нежно. Плетение из белых цветов создает эффект уединения. А как мне приятно! Теперь его ладонь сжимает мою, очень теплая. Замечаю, что Костя хмурится, глядя на наши руки. Да что ты, даже ко мне, Константин! Не понимаю, о чем он. Я староват для твоей спутницы. Но ты определенно прав, экземпляр редкостный. Утонченные черты лица, белокурые волосы, хрупкая. В этом наряде и вовсе кажется невесомой. Я понимаю, меня комплиментами осыпают. Но есть одна проблема. Этот Виктор Анатольевич говорит так, будто меня нет. Костя притягивает меня к себе, чересчур сильно впивается пальцами в мои ребра. Ощутимо неприятно, однако молчу. Ему что-то не нравится, спокойствие это не добавляет. «Я сам в восторге», — произносит сдержанным тоном. «А почему тогда девушка плакала?» Старается поймать мой взгляд, мне же хочется в этот момент изучить пол. Ответа на свой вопрос он не ждет, он ему совершенно не нужен. «Пойдемте, прогуляемся, покажу вам тут все. Раз уж ты единственная, кто оценил, то обязан показать все лично». Мужчина отводит руку, давая понять, что ждет, когда я возьму его под руку. Бросаю взгляд на Костю, но он в этот момент говорит с другим человеком. Наверное, они вместе подошли. Дальше заминка будет уже неприличной. Не съест же он меня. Умница. Ничего, переживет твой ревнивец. Иногда бывает полезно. Я сегодня первоклассно туплю, потому что понимаю, о чем он, только спустя пару секунд. Мы ведь пара, логично. Костя с незнакомым мне мужчиной идут следом за нами. Чувствую на себе его пристальный взгляд. В любой другой момент я бы повернулась и попросила не пялиться. Сейчас же он служит защитой. Мужчина не молод, не уверена, что слишком силен. Рассказывает мне о редких цветах, кропотливо собираемых по всему миру. Но у меня стойкое ощущение, что меня заманивает в свои сети паук. Гоню от себя эти мысли. Это просто разыгралась моя фантазия. Вы знали, что негатив мы притягиваем к себе на раз-два? Это вам не визуализация чего-то хорошего. В какой-то момент мы проходим очередную опору арки. На ней ветеватые стебли сбились и повисли ниже положенного. Хозяин дома меня уверяет, что завтра все исправят, и мы вместе с ним оценим результат. В этот момент я понимаю, что в темноте попала в паутину, и ее чертовски много. Меня пробирает дрожь от ног до макушки. Паутина плотная, вязкая. Какой же там должен быть паук? Или их много? Собираю все силы, чтобы не завизжать, трушу головой, пытаясь снять руками. Горло подступает комок. Я сам ей помогу. Слышу строгий тон Кости. Малыш, подожди, сейчас уберу. Не трусись, никого на тебе нет. Всего лишь паутина. И вот он теплеет за секунду. Угораздило же тебя. Выбирает нити из моих волос. Мне кажется, что по всему моему телу ползают пауки. Жмурюсь так крепко, как только могу. Нет их, честно тебе говорю. Не бойся ты так. Не представляю, как я выгляжу со стороны, и мне плевать. Я боюсь их до жути. Хочу в нашу комнату и срочно принять душ. В очередной раз меня передергивает. «Ален, посмотри!» Костя показывает глазами куда-то наверх. Я поднимаю голову и застываю. На порванной паутине восседает гигантский паук. Он просто огромный. Во рту резко пересыхает. «Да ну, что ты!» — смеется надо мной, а я дрожу, как лист на ветру. «Я показал для того, чтобы ты поняла, он не на тебе. Он в своем домике, который ты разрушила». «А его дети? Вдруг они на мне? Мамочки!» Получается громче планируемого. Снова зажмуриваюсь. Теперь все трое смеются. «Надо мной? Не хочу открывать глаза». «Только вы его не убивайте, пусть живет!» Прошу жалобно в тот момент, когда начинает казаться, что они решили его куда-то убрать. «Уникальная девушка», — вновь произносит Виктор Анатольевич. Минут 10 назад он просил называть его Виктором, но я не уверена, что получится. «Умилительная». В темноте продолжать прогулку больше не хочется. Мужчины не настаивают. Пока возвращаемся к дому, мой новый спутник ни с того ни с сего произносит. «Будет обижать, мне скажи», — указывает нам за спину. Не могу скрыть удивление. «Я видел, ты плакала, когда мы подходили», — поясняет. «Это он мне кальян запретил покурить вместе с вашими гостями». Я расстроилась. «Никогда кальян не разрешает», — сетую жалобно. Мужчина вновь смеется. «Да чего хороша?» Обернувшись, говорит Кости. После снова возвращается ко мне. «С ними!» Указывает в сторону зоны отдыха. «Я бы сам не стал курить!» Цедит пренебрежительно. «Интересно, зачем звать в гости неприятных тебе людей? Хотя, что я? Понятно и так. Но тебе, моя милая, ничего курить не советую, касается меня невзначай. Не стоит портить такой прекрасный генофонд. Типичная русская красота, нынче редкость. Надо беречь. Я бы сам приударил, но пару десятков годиков лишних скопилось. И все-таки за тобой присмотрю. Если это так и не решится, придумай, что с тобой делать». Мне бы очень хотелось сказать, что слышу юмор в его словах, но его там нет. Напрягает. «Виктор Анатольевич, при всем уважении, Алена моя, таковой и останется», произносит Костя с нажимом. К моему облегчению даже разговор идет не обо мне. Через несколько минут и вовсе заканчивается. Мужчины с миром уходят. «Не знаю, как ты, но я хочу вернуться в отведенную нам комнату. Надо в душ и волосы перебрать. Очень устала». «Да куда я без тебя? Теперь только вместе. Поищу на тебе паучков». Впервые улыбается мне с теплотой. Я немножко оттаиваю при виде легкой улыбки, которая ему очень идет.